Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня еще замечательный день. Замечательный он тем, что 13 апреля всему миру известен как День рок-н-ролла. Мы не могли обойти такую дату стороной. Да, и знаем все прекрасно, что очень много людей любят хорошую музыку, а рок-н-ролл – это одна из основополагающих направлений в музыкальной культуре мирового сообщества. Вот. И мы решили позвать людей, которые не просто поют рок-н-ролл, они еще их замечательно играют. Конечно, мы могли бы сделать программу, посвященную рок-н-роллу, собрав аудиотреки известных. Могли бы, но мы пошли дальше. Мы позвали людей, которые знают о рок-н-ролле практически все. Сегодня вечером живая музыка. Да, живая музыка. Вот мы их видим, а вы их будете прекрасно слышать. У нас в гостях Ян Фарфоровский и Александр Белов. Добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Всем привет. Вот мы хотели бы сегодняшний день, соответственно, посвятить рассказу о рок-н-ролле. Что это за музыка? Откуда она взялась? Как и кто ее играл? Мы понимаем, что это направление сейчас достаточно широко, и за вот эти долгие годы, с 50-х годов прошлого века, видоизменялось, распространялось, и поют, и продолжают. Но классические рок-н-роллы, они остаются неизменными. Так? Легендарный. Да, конечно. Ребят, откуда взялся рок-н-ролл? Вот у вас, как специалистов, которые вот сидят два парня у нас с гитарами, сейчас будут петь нам замечательные песни. Откуда взялся рок-н-ролл? Ну, рок-н-ролл – это слияние ритм-н-блюза и кантри, музыки американских ковбоев и американского местного населения тех лет. Я думаю, Ян поподробнее сейчас экскурс даст в историю. Ну, в принципе, любое направление, рождавшееся в Соединенных Штатах Америки, являлось синтезом, порождением огромного этнического котла, который там образовался, и рок-н-ролл не стал исключением. Но рок-н-ролл отличался от всего остального не только тем, что он являлся синтезом музыки, как скажем, афроамериканцев и белых американцев, но также и тем, что рок-н-ролл стал первым музыкальным направлением, определяющую роль в возникновении и развитии которого сыграл технический прогресс, звукоусиление, распространение радио и телевещания, которое позволило этой музыке так быстро распространиться на весь мир. То есть с джазом сложнее было, да? С джазом было гораздо сложнее все. Да, джаз очень долгое время оставался исключительно музыкой афроамериканцев. Вот. И белые очень долго смотрели на это дело свысока. В то время как рок-н-ролл, он позволил в некотором роде снять расовую напряженность, особенно в Южных Штатах, где на тот момент еще вовсю действовали законы Кроули, там, которые, и расовая сегрегация. Вот, то есть, Но все это все равно начиналось с блюза, да, насколько я понимаю? Начиналось, да, с блюза. Давайте мы перейдем сразу к музыкальной части. Что тут теорию разводить? Мы сегодня в день рок-н-ролла будем слушать рок-н-ролл. Как вот сказали, окунемся прямо в котел. Да, музыки. Ну, начнем с блюза. Thank you. heaven shout. That old train will leave me alone. I go walk around when I'm troubled, yeah. And my world went out. Well, baby, can just be satisfied. And I just can't keep from crying. Браво, браво, браво, браво. Прям хлопаем, аплодируем. Замечательная песня. А вот замечательная песня, буквально в двух словах. О чем она? Это песня Мадди Уотерса, знаменитейшего блюзмена чикагской школы, который поет о том, что он собирается сваливать обратно на Миссисипи, потому что ничто его не устраивает в этой жизни. Ну вот так, на Миссисипи. Ну, классический сюжет. Американский между собой. Да-да-да. Ну, вот бытует мнение, что рок-н-ролл родился 13 апреля, вот мы его и празднуем. Кто-то считает, что 12-го. История путаницы этой даты именно из-за того, что самую известную песню «Рок круглые сутки», «Rock around the clock», да, записывали в течение вечера и ночи. То есть, закончили писать его ночью с 12 на 13 число. Поэтому вот 13 число сегодняшнее, 13 апреля, и отмечается как международный всемирный день рок-н-ролла. Я напоминаю для наших радиослушателей. Мне кажется, записывать песни в ночь с 12 на 13 – это совершенно нормально. Мне кажется, ни один нормальный рок-н-ролльщик не проснется рано утром. Ну, или вот проснетесь рано утром и записывать бегом. Я приснилась, надо записать что-то. Если нужно будет, проснемся, мне кажется, если приткнет. Вот сначала блюз, да. Давайте мы окунемся дальше в продолжение истории о создании рок-н-ролла, о самом направлении рок-н-ролла, как появилось, как родилось, на фоне чего одно на другое. То есть изначально был блюз или еще что-то было? Ну, блюз мы вот сейчас представили в виде ритм-блюза. И это же было слияние блюза и кантри. Да, то есть сейчас мы поиграем белую музыку уже, тех самых ковбоев. Кантри – это народная музыка американцев, получается, да? Да, белых американцев. Да. Готовим лассо, одеваем высокие сапоги. Да. Но я так ковбоев представляю. Да. Ну, Александр вот с сомбреро тут сидит. В сомбрере. В сомбрере. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Our new Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way. And ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not the one that gets around. Swear my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, hello Mary Lou, goodbye heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlight night, my arms bound good and tight. That's all I had to see for me to say. Hello, Mary Lou, goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye. Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. продолжительные аплодисменты. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Спасибо огромное. Я еще раз напоминаю что нашим радиослушателям, что мы говорим сегодня о рок-н-ролле. Сегодня Всемирный день рок-н-ролла. И история рок-н-ролла, как нам говорят наши гости, Ян и Александр, началась не просто так. Сначала были долгие порывы блюза, потом они немножко воссоединились с кантри-музыкой, музыкой ковбоев белого населения американского континента. И таким образом в синтезе, да, это получилось. Или как? Как вы могли заметить, что блюз, он музыка больше основанная на ритме, чем на мелодии, а кантри все-таки более мелодичная, а рок-н-ролл он в себе воплотил обе этих черты. Вот вы сейчас говорили про ковбоев, а я вот слушала, и прям такая картинка, он мужчина. В кресле качалки, где-то рядом крокодил. Почему-то крокодил, не знаю, мне навеял. Я, наверное, все-таки плохо знаю ковбоев, но мне почему-то крокодил вот в мысли где-то там рядом. Кокос не ловится. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вообще ничего. Не знаю, вот так вот представилось действительно вот кресло качалки. Знаете, просто классические, да, фильмы. Вот эта веранда, он на кресле качалки. Сигары, и вот почему-то крокодил. Ну, потому что они в Миссисипи, наверное, водятся, я так подозреваю. Но на самом деле текст-то очень такой вот прям ковбойский. Он говорит, что меня, говорит, дикие лошади не остановят на пути к тебе. Не остановят. Вот все-таки дикие лошади. Наконец-то появились женщины, да, появились женщины в тексте. А я не почувствовала. Не почувствовала. Только крокодил, да. Только крокодил. Интересно, у нас женщина останавливает коня на скаку, да, а у них дикие лошади не могут остановить все-таки мужчину. Ну, вот это совсем другое мышление у людей. Вот скажите, вот вы как музыканты, играть рок-н-ролл, блюз, кантри, что проще или что тяжелее? Я понимаю, что пальцев вот 10 струн, 6 или 7 по разной версии, да, гитары. Но вы так хорошо играете и то, и другое. Что-то вот сложнее играть или нет, вот музыкально вот, воспроизводить? Сложно играть одно за другим, потому что вещи все абсолютно разные, и надо переключаться на разные подходы. Вообще, перестроиться. Ей должно быть время, чтобы перестроиться на все, даже эмоционально, да, как-то, то есть, да? В блюзе я могу... Там неважно, какие ноты вы играете, главное, чтобы все было ритмично. Ну, в принципе, в любой музыке так. Угу. Вот, но тут вообще, в принципе, в африканской музыке, в этой традиции ритм давлеет над мелодией всегда. Вот, нужно это иметь в виду и всегда держать в голове, когда вы играете блюз, например, или джаз. Яна, какую музыку в основном играете? Ну... В основном для себя или так вот большей части вот на гитаре? Что, я не, какую не музыку в основном играете? А, я джаз, да, в основном играю. Джаз. Да. А я хэви-метал. Вот, Александр, хэви-метал. Я тоже хотел сравнить. Александр, вот хэви-метал. Все-таки есть, встречаются отголоски? Я просто знаю, в вашей программе иногда вас пробивает, вы рок-н-ролл какой-нибудь поете. В общем, если взять хэви-метал, он, как никто другой, близок к рок-н-роллу, потому что это, можно сказать, в какой-то степени очередная ступень развития рок-н-ролла. И импровизация в хэви-метале часто строится на минорной пентатонике. Это гамма, на которой также смело можно импровизировать в рок-н-ролле. Поэтому, ну, это почти одно и то же, грубо говоря, только помрачнее и позлее. Ну, то есть хэви-метал, ну, так и получается, что вся эта музыка, которая пошла потом, после 60-х годов, просто рок, потом тяжелый рок, модернизировался налево-направо все эти направления, да, он, собственно, и вышел из той музыки, которую сейчас мы с вами, собственно, и слышим от вас. Да, они неразрывно связаны, одно вытекает из другого. Вот и получается, что играете вы где-то на концерте свой любимый хэви-метал, а у вас за спиной стоит Элвис Пресли. И говорит, так-так-так, вот так, это мой аккорд. Если я оглянусь на сцену, я увижу Элвиса, мне, наверное, поплохее. Хотя говорят, что Элвис на самом деле не умер, он улетел на другую планету. Об этом мы потом поговорим. День космонавтики был вчера, да, 12-е. А, теперь мы знаем, когда Элвис летел на другую планету. Интересно только, почему только на следующий день объявили днем рок-н-ролла. 12-й день космонавтики, а 13-й день рок-н-ролла. А это повод всем рок-н-ролльщикам отмечать 2 дня. Вот поэтому и путаница. Вспомнили блюз, вспомнили кантри, что дальше? А вот Элвиса сейчас вспомнили, вот его родимого и будем играть. Давайте, дедушка Элвис. Well, since my baby left me, I found a place to dwell. It's down the end, flawless street, to a break hotel around me. Hey, I'll be so lonely, baby. Hey, I'll be so lonely, baby. Hey, I'll be so lonely, I could die. Though it's always crowded, you still can find some room. Broken hearted lovers to cry the red and blue. Around it. Hey, I'll be so lonely, baby. Well, I'll be so lonely, baby. Well, I'll be so lonely, I could die. In black, they'll be so long along the street, they'll never ever look back. And they are so, well, they are so lonely, babe. Well, they are so lonely, babe. Well, they are so lonely, they can die. Продолжительные аплодисменты. Браво, браво, браво, браво, ура. Мне сразу вспомнила фильм «Форрест Гамп», помните, там по истории приехал Элвис и как раз вот пел именно эту песню, и мальчик там танцевал коленочками, там тынь-тынь-тынь, вот, вот прям сразу вспомнил. А в это время в Советском Союзе мальчики коленочками все-таки старались стучать. Вот, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что 13 апреля – это Всемирный день рок-н-ролла. Вот маленький экскурс, с нашим музыкантам надо дать немножко отдохнуть, маленький экскурс в историю рок-н-ролла на территории нашей необъятной страны. Новобонный танец в СССР вообще привезли спортсмены, и вот эту музыку привезли спортсмены Олимпийских игр из Мельбурна в 1956 году прозвучала эта мелодия. Не только медали. Да, нет, да, но, да, не только медали, да. Посмотрев у американцев движение на вечеринках, они пару дней привозили эти движения в нашу страну, а в 1957 году в Советском Союзе состоялся фестиваль молодежи и студентов, на который съехались иностранцы вообще со всего мира, и зарубежные студенты показывали невиданные кульбиты, танцы, и вот эту музыку в Советском Союзе до этого никто не видел, и моду все-таки наши молодые люди в то время подхватили. Рок-н-ролльная лихорадка ворвалась в Советский Союз, вот никуда не деться все равно, да, за железный занавес все-таки она протекла и просочилась. Остановить подобное шествие в танце и в музыке за железный занавес так и не помогли ни критики, ни цензура. Моряки привозили пластинки из загранрейсов, они расходились по полной программе, я даже помню истории своего собственного отца, как он танцы на костях устраивал у себя во дворе, когда на рентгеновских снимках нарезалась пластинка, да, и эти рентгеновские снимки крутились с рок-н-роллами. Также на тот момент были популярны и радиолюбительские записи, которые, несмотря на глушилки, на все остальное, вылавливали ритмы иностранных мелодий, записывали их на те же кости, и таким образом все равно рок-н-ролл проходил, попадал в нашу страну. Да, официально рок-н-ролл был категорически запрещен, и всех танцующих прямо с дискотек увозили за решетку, но молодежь все равно активно применяла все и акробатические этюды, и продолжали играть. Как ни странно, музыканты вырывали струны из роялей и ставили их на бас-гитары, потому что хороших инструментов тогда достать было практически невозможно. возможно, вот наши умельцы создавали таким образом басухи. Бум-бум-бум-бум-бум. Ты сейчас сказал про умельцев, про бас-гитары и рояль. У нас Александр так обернулся на наш рояль в кустах. Я говорю, не надо. У нас в студии стоит замечательный рояль, да, вот. Ребята уже сегодня на нем попробовали, поиграли, оценили его возможность. Таким образом, в Советском Союзе появилась такая субкультура под названием стиляги, да. Это было и стиль одежды, и музыки, и понятно, что они были всячески запрещены и высмеивались в различных молодежных журналах, вот. Но потихонечку, полигонечку музыка шла своим чередом, мы оставались не на совсем нашей стране, не совсем на обочине цивилизации и рок-н-ролла, и рок-н-ролл звучал и у нас в Советском Союзе. Ну вот сейчас ты много-много говорил, да, я прямо яркие картинки представляла, фильмы есть отличные, «Дом солнца», «Стиляги». Очень это современные фильмы. Это современные. А первый фильм, которым просочился рок-н-ролл, официально первый фильм, это фильм «Гайдай и кавказская пленница». В тот момент, когда бывалый, вот, да, большой человек, все его прекрасно знаем, Моргунов, да, бросал окурок и говорил, и мы его тушим одной ногой, потом тушим другой, вот теперь так вот тушим двумя ногами одновременно. То есть это получился у нас твист. Таким образом, на тот момент, это вот впервые, да, в 66-м году Леонид Гайдай снял вот эту комедию, и официально вот эти танцы, эти движения, и Наталья Варлей немножко танцевала где-то на белом свете, да, вот это движение, они впервые были официально показаны на всю страну. Я сейчас хотела сказать немножко о другом. О другом. Я почему вспомнила эти фильмы, и вот замечательный фильм «Стиляги», да, он наш современный. И просто на протяжении всего фильма показываются вот эти яркие, активные, громкие стиляги, да, которые танцуют вот эти всевозможные и блюз, и кантри, да. А в конце фильма приезжает их лучший друг, самый активный стиляга, который когда-то был, он возвращается, и он возвращается в сером пальто, в серых брюках, в серой шляпе. И когда вот они разрисованные, яркие, красные, ну ты что, ты же привез, ну ты же там был, ты же видел. И он очень грустно сказал, ну вот нет, там такого нету, там все обычно. И мне всегда так грустно в этот моменте становится. Ну это гипертрофированная ответная реакция просто. Но я на самом деле, я видел такие комсомольские фильетоны на видео, знаете, старые, вот был очень популярен в Советском Союзе жанр куплетов на злобу дня, и вот мне запомнилось, и не болен он, бедняга, он просто-напросто стиляга. Да, да, да, да. Это папины заслуги, это волосы до плеч, это танец буги-вуги и спохабщенную речь. Вот, вот тоже было написано в журнале «Смена» 54-го года. Вот. 54-го года. А, дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что сегодня Всемирный день рок-н-ролла. Мы говорим о рок-н-ролле и слушаем рок-н-ролл в исполнении наших замечательных гостей. Johnny be good tonight. Go, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, go, Johnny. Ян Фарфоровский и Александр Белов у нас в гостях, и мы слушаем и говорим о рок-н-ролле. Вот так вот получилось сегодня. 13-е? 13 апреля. Апреля. Ребят, хотелось бы к вам обратиться. Вообще, рок-н-ролл в вашей жизни, он как-то прозвучал, может, какие-то истории связанные с ним, или вообще первый раз, когда вы взяли гитару, что сыграли? Давайте, пока вы думаете, я быстро скажу. Вот сейчас рок-н-ролл в моей жизни, да? Я почему-то в свою жизнь еще вот по фильмам. По кадрам из фильмов воспринимаю. И вот очень люблю фильм советский, называется «Розыгрыш». Школьная история, вот как раз тоже музыкальный коллектив там был, и они играли, да. И вот вспомните, они очень долго пытались до педагога своего достучаться. Ну, вы послушайте, послушайте. И они посадили все-таки этого педагога, да, и начали играть песня «Стрижи». И вот потом она встала, пауза. Ну, не знаю, не знаю, куда вас это все приведет. Это Дмитрий Харатьян там играл. Да, маленький, да, да, молоденький Дмитрий Харатьян. Замечательная песня у них, да. Еще «Бабочки летают, бабочки». Да, вот, да. Прям вот. Да. Но, может быть, мне просто еще нравятся молодые люди, красивые, любовь там тоже присутствует, школьная история. Словами этого педагога, к чему вас это приведет? Нет, у меня первое знакомство с рок-н-роллом было, у моих родителей была кассета с Twist and Surf хитами, вот. Там были всякие вот эти вещи, там «Come on, let's twist again, like we did last summer». Вот эти вот, в общем. И первое знакомство было такое, но я не воспринял это серьезно. А потом, я помню, мне сестра, она уже училась в институте, а я еще был глубоко в школе, так скажем. И она мне привезла двойник, два CD «The Beatles», полная антология. Вот тогда я погиб. И вот тогда вы погибли, да. Совсем. И гитара тогда появилась? Гитара появилась чуть раньше, но играл я на ней отнюдь не Битлз. Александр? Ну, я, честно, даже не могу вспомнить, как именно к рок-н-роллу я пришел, но вообще к музыке я пришел самостоятельно и очень странным путем. Так, интересно. В далекие 90-е я слушал в различный евроденс сам. Я слушал Ace of Base на кассетах. Угу. Потом это пошло вот это вот европейское техно. Особенно меня зацепила группа «Скутер». Ага. Вообще рядом вроде бы как не валялся рок, да, тут. Но, тем не менее, у них была такая песня «Fire», и там был конкретный такой металлический риф. И тут я подумал... То есть после Ace of Base и «Скутера» вы перешли на тяжелую музыку? Да, да, да. Меня уже кинуло в хэви-метал. Где-то уже поступил в университет. Поздно достаточно я к этому пришел. Ребята на физкультуре тогда, как сейчас помню, обменивались кассетами. Мне принесли «Manowar», мне принесли «Blind Guardian». Блин, да это же круто. И потом уже через хэви-метал как-то вышел на рок-н-ролл. А «Скутере», кстати, 14 марта в Москву, наконец-то я восполнил пробел прошлого. 14 марта съездил в Москву на концерт и посмотрел живьем. Прикольно. То есть все-таки успели еще на концерт попасть? Да, потому что в последний момент. Вот сейчас, находясь дома, вот я уже как к творческим людям, немножко отодвинув рок-н-ролл чуть-чуть в сторону, да, вот как к творческим людям, чем вы занимаетесь вот сейчас, находясь дома, вот в ситуации самоизоляции, как кто проводит? Потому что мы видим сейчас различные рок-звезды, концерты. Там, поп-звезды, всякие штуки выставляют, что они там, что-то репетируют или домом занимаются там. Вы чем занимаетесь? Ну, я играю в группе Heaven Hill. Мы 15 марта, уже когда это все начиналось, успели дать акустический концерт, и мы этот акустический концерт выпустили, и в первую неделю карантина 6 дней подряд выпускали, выкладывали в интернет по одной песне, чтобы народ не скучал. А сейчас я сижу дома, я работаю на удаленке, благо моя работа это позволяет, и, соответственно, у меня появилось чуть-чуть больше времени на гитару, соответственно, я дома просто записываю гитарные партии, и очень надеюсь, что у группы Heaven Hill скоро выйдет новый сингл. Побыстрее даже, чем обычно, благодаря вот этому вот карантину. Угу. Ян. Я сотрудничаю в данный момент с таким замечательным человеком, как Сергей Крюков. Вот, и мы удаленно записываем альбом, собственно говоря. Вот я сижу дома, записываю там гитару свою, он это все дело у себя дома там сводит. Потом у меня пока достаточно еще виниловых пластинок, чтобы это что-то послушать дома, посидеть. И собственными проектами занимаюсь, музыкальными. То есть все равно музыка остается с вами, несмотря ни на что, несмотря на удаление друг от друга, да, у коллективов есть возможность писать сейчас технически, да? Нет, самое главное даже не то, что писать, самое главное, есть возможность тупо позаниматься. Обычно нет возможности сесть там и погонять какие-то скучные упражнения там или что-то еще, чтобы банально держать себя в форме. Репетируем на концертах, как это называется. Сейчас можно сидеть дома, вдумчиво разбираться со всем. Вот. Полностью согласен. Самоизоляция – это хорошо на данный момент. Открывает очень много аспектов новых для людей. Чакры свои понаоткрывали. Да, да. И это хорошо. Да, и это хорошо, сказал Ян, подмигнул мне. Вот. Возвращаясь к рок-н-роллу, возвращаясь к концертам, у вас концерт, вы выступаете. И вот захотелось. То есть вы играете свою определенную музыку, но где-то у вас там в запаснике есть какая-нибудь легкая рок-н-ролльная композиция. Как люди на это реагируют? Ну, всегда обычно пританцовывают? Ну, я могу сказать, что вот я сейчас играю в группе «Минус 30», и там всегда, абсолютно всегда мы играем рок-н-ролл. И даже на кавер-концертах, там, на каких-то там корпоратах там, и так далее, абсолютно всегда мы играем рок-н-ролльные композиции, и люди отлично реагируют, танцуют всячески. И какого возраста? Да. Любого возраста? Любого возраста, да, что удивительно. То есть, ну, а вот сказали, что удивительно. Удивительно почему? Все-таки вот такой реакции ожидаете от взрослого поколения или наоборот от молодых? Нет, я этого больше ожидаю от людей среднего возраста, потому что люди старшего возраста, они обычно совсем по другой теме какой-нибудь. Вот, там они взросли, возможно, на ВИА, там таких замечательных, как там «Веселые ребята» там, и тому подобное. Либо, ну, на эстрадной музыке такой более форматной. На тот момент. Вот. Молодое поколение, понятно, что слушает. Ну, в большинстве своем. Вот. Популярная музыка всегда преобладает. Преобладает, да. Но хотя в свое время рок-н-ролл был популярной музыкой. Может, мы просто не в то время там родились и так далее. Мы в то время родились. Но мы в то среди время среднего поколения, которое вот в основном росло в 80-е и 90-е, оно как раз было наиболее подвержено влиянию рок-музыки, они все замечательно воспринимают рок-н-ролл. Ну, я вам скажу, что моему отцу около 70 лет. Человек вырос на рок-н-роллах. Несмотря на все остальное, он ходил в узких штанишках, танцевал твист, и меня с детства учил бить коленками о пол, вот, когда слышишь подобные мелодии. И я сейчас предлагаю нашим радиослушателям все-таки еще зарядиться к вечеру вот этой замечательной положительной музыкой и послушать в завершении нашего эфира замечательную музыку рок-н-ролл в исполнении Яна Фарфоровского и Александра Белова. И на закуску это будет Элвис. Всем рок-н-ролл, не болейте! Well, it's one for the money, two for the shoe, three to get ready, now don't get cold, but don't do, step on that loose-fit shoe. Well, looking to the same valley of my loose-fit shoes. Well, look, knock me down, saving my face, slander my name all over the place. So doing the thing that you want to do, wow, wow, I lay off of my shoes, I don't do, step on that loose-fit shoes. They can do the same valley of my loose-fit shoes. But they can ruin my house and steal my car and bring my little brother down through charm. Do the thing that you want to do. Wow, wow, how do they open my shoes and don't you step on my loose-fit shoes? But they can do the same valley of my loose-fit shoes. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, shoes, honey. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, there can do nothing but the help of my blue suede shoes. Вот такой замечательной песней мы завершаем наш вечерний эфир. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Ян Фарфоровский и Александр Белов. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное за эту музыку. Что пришли к нам. Всем рок-н-ролл. Мы еще раз напоминаем, что сегодня Всемирный день рок-н-ролла. Хочется, чтобы сегодняшний вечер у вас прошел так же весело, как прошел наш замечательный эфир. У микрофона была Марина Киренова. И Александр Белов. Мы прощаемся с вами. Слушайте рок-н-ролл. Всего хорошего. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.